Я сообщил адрес и поспешил увести иллюзию. Силы кончаются, скоро растает. А граф пошел к ресторации. Вроде сработало. Я тут же побежал обратно по адресу арендованного жилья, где медитировал и работал с лицом и телом. Ночь неплохо прошла, а утром, ну, для графа 9 утра раннее утро, прибыл и папаша. Тот с интересом меня изучил. Действительно, общие черты есть с учетом детской припухлости. Явно я его сын. Во что тот также поверил. Только цвет глаз разный. У того шоколадный, у меня ярко-голубой. В мать, у нее такие же. Тот меня изучил. После этого взял 15 тысяч, убрав в сумку, что на боку висело. И мы с ним, мать осталась в квартире, поехали к зданию дворянского собрания города. Такие документы оформляют именно тут. Заняло все почти 3 часа. Часть сотрудников на меня глазеть заходили, бормоча, а уж как похож-то. Глава собрания подписал патент, и все, я получил его на руки. Граф написал малое отречение, если проще, он не опекун. Передавал все права матери и ребенка. Причем я не носил фамилию отца, при желании можно оформить на другую, тут желание было. Пошлину за оформление оплатили, за регистрацию тоже. Причем платил я, граф сделал вид, что это не к нему. Вот жук. Он еще и долги закрыл тем, кто работал в здании, троим вернул, почти 2000 рублей. Я думал, займет все несколько дней, но нет, готовый патент был. Внесли данные, заверили. Затем внесли в архив и все. Я дворянин. А фамилию я получил Воронов. Производная от фамилии отца. Он Воронцов. Думаю, если бы тот не вернул долги, сотрудники долго бы нас мурыжили. А так все мигом провернули. Вот и все. Мы сразу поехали к дому, где я арендовал комнату. Матери не было, отчего граф встревожился. Но я сам передал деньги, остаток. Тот быстро пересчитал, оставил на столе мой дворянский патент и оформленные на мать документы опекуна, после чего, не обернувшись, ушел. Что по паспорту матери, то я его сделал силовой ковкой. Настоящие видел, сделать копию нетрудно было. В дворянском собрании приняли и завизировали легко. Присутствие матери не требовалось. Граф все сделал, тут он был честен. По дворянскому патенту я теперь Терентий Игоревич Воронов. Отец, ладно, в патенте указано, что он аристократ. А вот по матушке, то она Варвара Лоскутова из Подмосковья. Действительно, есть такая семья мелких промышленников. 2 заводика имеют, и дочка Варвара есть. Она погибла от простуды в конце этого века. Случайно о ней слышал. Дальняя родственница Ухтомского. И использовал эти данные. Кто проверять будет? А вот я задерживаться не хотел. Все, что нужно, имею, можно и делом заняться. Если до этого работал пси-лечением, не покидая жилье, то пора делать перерывы. Есть еще работа для пси-лечения, но не к спеху. Потом закрою и доведу тело до идеала. Пока же займусь закупками. Деньги были. Обменял то, что с хунхузов снял на рубли и закупил 20 тонн отличного риса. Этот сорт для плова очень хорошо идет. Также закупал рыбу свежую, разделанную, слабосоленую, красную. Тут это вполне ходовое блюдо, научились отлично солить со специями. Мне семга нравилась, остальные как-то не то. Бочонками красную икру закупал. На самом деле я не сам все это делал. Нанял купчину 2-й гильдии, сообщил через иллюзию взрослого, что надо, платил. А тот закупки делал и на арендованный склад свозил, где, бывая время от времени, я все убирал в хранилище. Запасы дальневосточных деликатесов делал, раз тут нахожусь, деньги быстро уходили. Так что ночами я облетал окрестности Владивостока. Понятно, что на территории города ухоронок больше. Но это чужие владения. Были бы моими, слов нет, я считай законный владелец. А сейчас нет. Да и вокруг города на дальности 10 километров все облетел и все ухоронки нашел. Между прочим, не так и мало. Под 10 тысяч рублей общий объем вышел. Одна ухоронка явно грабителей. Все и потратил. На 3 недели задержался во Владике, день рождения справил сам. И вот так, купив билеты, мы с матушкой в вагоне 1-го класса, я предъявил дворянский патент, мой паспорт по сути, поехали в сторону Центральной России. Купе 2-местное было, так что если кто стучался в дверь, вызывал иллюзию матушки, и та в основном вела разговоры. Обычно это проводник был. А так я занимался оружием хунхузов, чистил в порядок, приводил, используя силовую ковку, восстанавливая некоторые образцы до состояния, как с завода. Тут и совсем раритеты были и вполне себе новинки. Например, 4 свежие винтовки Мосина, лак еще светлый, не захватанный руками. Видно, что они у бандитов недавно, патронов где-то под 2 десятка на ствол. Потом винтовок и карабинов Бердана 6. Остальное это разное. Две японские винтовки, тоже, кстати, свежие. Одна английская, одна французская. В общем, каждой твари по паре. Короткоствола тоже хватало. Было два русских Смит и Вессона, но и других моделей было немало. Даже карманный Деринджер, двуствольный. Из него и я могу стрелять. Два десятка патронов в запасе. Привел в порядок и под рукой теперь держу. Даже нашел классический кольт, как на Диком Западе. Замечу, что все оружие вполне неплохое и функциональное. Тут нет дульнозарядных пистолетов, а то у бандитов чего только не встречалось. Видимо, тут главарь современные образцы предпочитал. И не зря. Давят огнем наверняка неплохо. Ну да ладно, ничего продавать я не собирался. Неплохие образцы были, даже редкие. Оставлю у себя. Коллекция не коллекция, но собирать буду. Так что продолжал работать над телом пока. В пути закупал провизии свежие на станциях, как и другие пассажиры. Через Байкал на санях проехали, и снова поезд, и так до самой Москвы. За это время я полностью привел тело в порядок, без изъянов оно теперь, и закончил с делами. Во время остановок у Байкала, например, продал все трофеи с хунхузов, что приготовил к этому. Купил купец-посредник, неплохую цену дал, так что от барахла избавился. Омуль купил копченый, кило 20. Так еще закупился в магазинах и лавках для охотников многим, что в походах нужно. Даже сборную треногу, чтобы котелок вешать. У хунхузов не было. Те две рогатины использовали и ветку помещали над костром. На ветке котелок и висел. Треногу удобнее. Да и утвари побольше купил, включая сковороды. Чугун. В общем, довел до идеала все, что нужно для похода и долгой жизни на природе. Пока ехал, дорога почти 3 месяца заняла, сошел в Москве в конце мая, лето почти. Я много думал о своих планах. Жить, конечно, я буду хорошо, уж поверьте. Просто о месте задумался. А вот хочу отомстить и все тут. Да англосаксам. Не часто, но бывало, лезли те в мои дела, давал по рукам. А тут конкретно я был убит. Неприятно, когда тебе голову мажжат прикладами, именно по повелению англичанина. Да-да, так и есть. Там ведь как все было. Хунхузы налетают, мы защищаем. Каждый своим делом занимается, это понимали, и особо охоту не устраивали за кем-то. Было дело, дважды за мою жизнь главари цену давали. Я их находил, голову отрезал. Намек поняли, больше такого не было. А тут работала британская разведка. Я одного разведчика и взял, рыжего верзилу. Допрашивал жестко. Тот на нашей земле работал, и то, что осталось от него, захоронил. А второй вдруг на китайской стороне награду за мою голову дал. Зачем? Они даже не братья, просто коллеги и друзья. Может, потому что друзья? Неважно. Заказ выполнили, должны получить немалую сумму. А 5000 фунтов стерлингов — это для местных огромные деньги. Я знал о заказе и по возвращении на заставу собрался найти британца и его отправить к праотцам. Просто не успел. Знаете, любого можно довести. И вот британцы смогли. Я не буду искать того, что дал заказ, да и не знал я, кто он. А просто буду мстить всей нации. Я читал список войн, что они вели, и знаете, все победами заканчивались. Нехорошо. Вот и хочу сыпануть в отлично отлаженный механизм их военной машины изрядно песка с камешками. В 1899-м начнется Вторая Англо-Бурская война. Я там активное участие приму. Тут двойная цель. И потери в людях, чтобы большие понесли, и удар по репутации. Потом восстание боксеров в Китае. Тут несколько стран участвовало, включая Россию. И там буду бить именно англосаксов. Потом русско-японское. Возможно, приму участие как офицер. Возраст-то подходящий. А Япония — это боевая собачка Англии. Разобьем Японию, нанесем финансовые потери Англии. Вот в этих трех войнах я и собирался участвовать. В двух инкогнито. Причем во всех трех в планах бить британцев и с воды, прерывая водные сообщения. Значит, я должен стать военным моряком. И угнать у британцев миноносец с торпедами. Новейший на момент начала англо-бурской войны. За полгода до начала, чтобы модернизировать механизмы силовой ковкой и научиться использовать это новое для меня вооружение. Один же буду, но с телекинезом. Ночами охотясь на суда и боевые корабли англов. Пока о себе заявлять я не буду, а имуществом обрасту ближе к концу этого столетия. Земли прикуплю с имением, поработаю, поднимая хозяйство. Наверняка какие земли в разрухе будут, да и брать по нижней цене стану. Ничего, опыт у меня солидный подниму. А пока у меня будет подготовка. Посещу другие страны, до тех же англов. Грабану пару банков, буду на их деньги подготовку вести. Надо пяток пулеметов «Максим» купить и силовой ковкой их модернизировать до пулемета образца 10-го года. Под русский патрон, пару под британский и пару под японский. Патроны нагребу на складах, это не проблема. Еще с нуля нужно создать ручной пулемет. Эх, жаль, возраст не тот, на себя как на создателя бы зарегистрировал. Впрочем, время еще есть, может, и успею. Патент на выделку продам на Тульский оружейный завод. Да там видно будет, чего сейчас гадать. У меня почти 4 года на подготовку, так чего медлить? Хотя, знаете, я как-то не обращал внимания на это. Подсчитал, а как ни крути, но 17 лет мне исполнится только в феврале 1904 года. Так что в русско-японской я, получается, не поучаствую. Если только конец зацеплю. Когда оформлял патент, то указал верный возраст, так что не исправишь уже. Наверное, и в этой войне поучаствую инкогнито. Да, так даже будет лучше. Не хочу привлекать к себе внимание, и наград мне не надо. А вообще удобно. Буду в Африке британцев бить, а подумают на буров. Буду англичан в Китае бить, а подумают на китайцев. Буду японцев в русско-японскую бить, а подумают на наших. В конце добровольцем поучаствую, чтобы стать официальным участником и ветераном войны, но и все. А пока, покинув перрон вокзала, поторопился. Иллюзию долго держать я не могу. И мы вышли с вокзала. Свободных пролеток нет. Те пассажиры, что ранее вышли, все расхватали. Так что с саквояжем в руке, что несла матушка, мы двинули в улочки. Сам я был в легкой одежде, домашней. Зимнюю уже не носил, да в поезде только эту носил. В общем, требовалась стирка и закупка новой. Так что вскоре убрал иллюзию, саквояж в хранилище и направился на торговую улицу, где она находится, мне подсказали. Кстати, рынки тут стихийные, да и мало их. Все на лавочках и магазинах держится. В Москве прожил 3 дня. Жильем не озаботился, в парке спал, в кустах, на шкуре. Одеяло было, пока не застукали. Я ночами летал на одеяле, искал схроны, тайники, поднимал свое благосостояние. На рынке покупал овощи, пусть и прошлогодние. Одежду справил в лавках. Одну крестьянского мальчишки и 2 городского, ну и дворянскую. На 3-ю ночь перелетел на одеяле за город, устроился в лесу. У меня запасов готовой еды не было. Вон в поезде, как и все, покупной пользовался. А хочется супчику, жидких блюд. Тут же я докупил котлов по 100 литров 5 штук. И вот так в подмосковном лесу, поставив шатер, спал на коврах. Они чистые. Отмыл тут в речке и высушил. И готовил рядом с шатром на костре разные блюда. Я даже свежего мяса закупил. При мне забивали. Свиньи, теленка, куриные тушки ощипанные. Все было. Даже тушка ягненка. Так вот, больших котлов у меня было 7. От 50 литров до 100. 52 самые большие. Под Байкалом купил. По 100 уже тут, в Москве. И 3 поменьше, средних от 10 до 30, ну и малых десяток от 2 литров до 10. Все котлы и котелки имели крышки. Я не торопился, делал все тщательно и сделал солидный запас готовой еды. В одном из 5 самых больших котлов на 100 сготовил плов, мое любимое блюдо. Половину тушки ягненка пустил на это. Специи были в магазине восточных сладостей, в Москве продавали наборы для плова. Я 5 пакетов купил. Полдня потратил, но плов шикарным вышел. Кстати, ничего больше не готовил, только его. А чтобы не испортить. Хотя к вечеру в 2 30-литровых котелках отварил гуляш, но это после того, как плов был готов. На второй день блюда уже первые готовил. Во втором котле на 100 литров щи отварил. В третьем таком же лапша по-домашнему с курицей. Тоже мое любимое блюдо. В котле на 50 литров отварил просто мясной похлебки, вроде той, что от хунхузов осталось. Вполне вкусно и сытно. Также отварил риса для второго и гречки в котлах по 100 литров. Потом 2 молочные каши, рисовая и из пшенки. Это все за этот день. На 3-й остальные котлы заполнил готовыми блюдами, варил каши, супы, макароны отварил самодельные. Потом на сковородах жарил котлетки. У меня мясорубка была. Накрутил фарша, рыбу разную жарил. Блины с топками, драники. Одним словом, вся утварь заполнена. Даже тарелки доставай и ешь. Хлеба запас был, купил в Москве. Хватит добраться до других стран, хотя 10 лепешек и напек. А там можно не скромничать. Платить не надо, так бери. И вот так, закончив, на одеяле ночью догнал и зайцем устроился на поезде, что катил на юг, ну и поехал с ним. В Москве я провел почти неделю, Так что уезжал в первых днях июня. Лето наступило. Что я могу сказать? Так, двигаясь с зайцем, и приближался к Черноморскому побережью, где решил задержаться. А хочу пожить на берегу, лодку прикупить и позаниматься поиском сокровищ с утонувших судов. Не то чтобы мне средства нужны, пара английских банков мне любое состояние подарят. Не скажу, что добровольно даруют, но я стану обеспеченным человеком. На жизнь точно хватит. Тут же скорее для себя развлечься, отдохнуть до холодов в тропиках. А вот когда холода наступят, уже двину за границу добывать нужное, грабить, угонять. Да найдется, что делать. Еще отметил, что чем дальше оказываюсь в прошлом, тем меньше благ цивилизации имею. Я привык к самолетам, к автомобилям. Удобно. А сейчас приходится забыть об этом, не придумали еще. Из старых средств передвижения остались поезда и морские средства. От лодок до судов. Даже катера паровые на угле ходят. Ну и ковер-самолет мой, но он скорее как средство спасения. На дальних расстояниях тот не вариант использования. Дальность невелика. Эх, жаль, Крымская война далеко позади осталась, я бы поучаствовал. Страны, что напали на Россию, всех солдат и корабли тут бы и оставили. Как морской диверсант, боевой пловец закладывал бы заряды под днище и подрывал. Ну или тупо забирался на борт, снимая часовых. Также закладка заряда у арт-погреба и подрыв. Впрочем, такой способ уничтожения кораблей и судов Англии в тех трех войнах, где я желал поучаствовать, также в планах. Хотя это, возможно, и не последняя моя жизнь. Может, еще поучаствую в Крымской. А пока, добравшись до Одессы, я как-то сходу купил неплохую шхуну. Искал баркаса, купил шхуну. Двухмачтовое судно в 155 тонн водоизмещением. Неплохая и вполне свежая. Только кроме парусов никаких других движителей не имело, даже парового двигателя. Через местного адвоката оформил на себя порт приписки, порт Одессы. Поэтому флаг висел гражданского флота России. Понятно, все делал не сам, иллюзию матери использовал. Та наняла местного юриста, и уже он расстарался. 6 дней, и судно имело все положенные бумаги и оформлено в администрации порта. Я еще подумывал домик прикупить в Крыму, но решил пока отложить. Позже, может, и куплю. Команды шхуна не имела, я сам себе команда. Распустил ту, что была. Само судно грузопассажирское, и трюм имело, и 5 пассажирских кают. Небольших, почти как купе в вагоне первого класса, но главное были. Также оно французской постройки. Вообще, по заказу османского подданного, тот недолго владел и решил продать. Так шхуна оказалась в Одессе, где я ее и купил. Мне она вполне подходила, даже пусть и не имела двигателя. При непогоде это вещь необходимая. Иллюзии я делать умел хорошо, поэтому 3 иллюзионных матроса, издали непонятно, что их просвечивает насквозь, стали делать вид, что снимают судно с якоря и ставят паруса. Прямо днем. С некоторым трудом, для меня это новый опыт, хотя парусные яхты я ранее имел, но не такие большие. Выведя шхуну из порта, поставив все паруса, ветер попутный, двинул в сторону Крыма. А есть одно место, я знаю, где... Там лежит на дне судно с золотом. Глубина солидная, но не для меня. Вот и займусь подъемом. Да прямо на дне и буду в хранилище убирать. Пока же идет подготовка. А назвал я шхуну «Шапокляк». Пусть иностранцы язык ломают. Я держался на воде, но так, чтобы голова едва видно высовывалась, даже нос под водой, только глаза выше воды, и смотрел, как горит моя шхуна. Вот в искрах огня рухнула мачта «Шапокляк». А британский легкий крейсер сделал еще один точный выстрел, отчего яхта разломилась и пошла ко дну. Только дымившиеся обломки еще держались на воде. «Ну все, твари, это война», — побулькал я зло. «Шхуна у меня уже почти 2 года во владении, через месяц будет 2. Да, сейчас май 1897 года, мне уже 10 лет. Да я как-то увлекся поиском сокровищ на дне разных морей». Начал на черном, потом плавно перешел на Средиземное, потом Атлантика, Средиземное и Атлантика у берегов Испании, там немало находок было. Побывал и на Красном море, и в Индийском океане. В Китае обязательно, скрал чай для императоров, 5 тонн, сейчас только его пью. На данный момент я находился на Карибах. Да, вот такой выверт, от Китая сюда направился, и вот уже какой месяц плавно и тщательно изучаю местное дно». Не стоит думать, что я одними изысканиями занимался. Нет, кроме находок, было чем заняться. Золото, серебра, украшений на 3000 тонн набрал. Хотя сейчас хранилище у меня почти пустое, едва 500 тонн добра. Минимум оставил для жизни, остальное припрятал. В Швейцарии есть небольшая высотная долина. Там красивый водопад, что впадает в озеро. Оно считается одним из самых глубоких в этой стране. Я проверил. Так и есть. 170 метров. Соленая вода все же разъедает металл. Пресная не так. Вот на дне этого озера я и спрятал добытое. Мой личный сейф. Вот в очередной раз посетил 2 месяца назад, разгрузил хранилище. А то, что спокойно пользуюсь озером и землями, так они мои. Еще 1,5 года назад озаботился, когда в Средиземном море работал. Приобрел официально по моему дворянскому патенту. Дал взятку, и все быстро оформили. Мой опекун, иллюзия мамаши, тут командовала. Более того, нанял строителей, и те в долине поставили дом, стены из дикого камня, красная черепица, одноэтажный. Я бы назвал его охотничьим домиком. 5 комнат, моя хозяйская спальня, спальня для слуг, кухня-столовая совмещены, гостиная и рабочий кабинет. Рядом с домом 2 постройки, сарай с ледником и скотник, где 2 коров держали овец и кур. Слуг я нанял. Пожилого солдата с женой. Они живут. Бывший солдат, хорошо вооруженный, охраняет мою долину. Частная собственность. Посторонним вход запрещен. Раз в полгода я их обязательно навещаю. С матерью, понятно. Я же несовершеннолетний. Так вот, после очередного посещения своей долины, она высоко в горах, снег чаще лежит, чем без него, отличный бы горнолыжный курорт получился. Разгрузившись в озере и покинув долину, я добрался поездом до Испании. И дальше на шхуне своей на Карибы. Я там еще не работал. Тут как-то с находками не везло. Всего обломки 1 испанского галеона нашел ближе к Кубе, 200 тонн серебра слитками. Немного золота, около 10 тонн, и драгоценных необработанных камней. Ящики давно сгнили, вот и собирал под песком. Месяц убил, но собрал, вычистил. Дальше начал искать, мелкие находки были, но это пока все. Вот у рифов встал на якорь, пока погода отличная. Искал обломки разбитых судов. Всего сутки тут находки пошли, пушки нашел, обломки. А тут заметил еще одну тень наверху. Недалеко от яхты встало что-то куда крупнее. Такое не в первый раз было. Вот я и поспешил наверх. А на яхте уже англичане хозяйничали. Вещи раскидали, сундуки все перевернули. Явно что-то искали. И я знал, что... Да я зол был... Лейтенант, что там командовал, еще приказал солдатам схватить меня и иллюзию старого матроса, что якобы из-за капитана и за матроса был. Видимо, русский флаг заинтересовал. Подошли. Остальное следствие. В общем, взбесили. Еще и вели себя, как на своем судне. У меня в руке пистолет появился, карманный, двуствольный. 1 выстрел в упор в печень морскому пехотинцу, что меня держал справа, 2-му телекинезом шею свернул, 2-й выстрел в лейтенанта в горло попал. Тот упал, захлебываясь кровью, держась за горло, а я прыгнул за борт. Иллюзия свернула шею 2 морским пехотинцам, что его держали, и прыгнула следом. Я ее сразу развеял. Залп из винтовок, что последовал за этим, не достал. Под днищем успел скрыться. Потом поплыл прочь. А дальше следствие. Сожгли мою яхту. Артиллеристов потренировали и зло выместили за потери. Жаль, источник на нуле. Все сил нет, я бы добрался до крейсера и телекинезом там всех перебил. Я знал, почему англы себя так вели. У меня в столовой судно на обеденном столе кучкой находки были свалены, которые обнаружил. Для меня мелочь, а для них, видимо, огромное состояние. Раз нашли, значит их. Логика англов, грабителей и убийц вполне понятна. У кого сила, тот и прав. Дальше стали обыскивать судно, уже зная, что искать, как поняли, что оно принадлежит охотникам за сокровищами. Понять это было нетрудно, я ту мелочь готовил к обработке. Монеты слиплись в 1 ком, в кислоте бы подержал и блеск навел, остальное тоже. Перстни, кулоны, серьги. Видно, что с тел погибших пассажиров находки. Одних монет, слипшихся в ком, 6, явно из кошельков. То есть красоту наводил после работы соленой морской воды. Готовился, да вот не успел. А шапокляк до слез жалко. Я душу в нее вложил. Когда в Британии был, это еще в 95-м, осенью, ворвал тогда пулеметы «Максима» и патроны к ним со остроконечными пулями. Да неважно, о них потом. Тогда приметил, как по пригороду Лондона катается 2-местная самобеглая коляска. Машина, по сути. Ее дальний предок. Я выследил, ночью навестил владельца, и он сообщил, где купил машину. Я ее забрал и нашел изобретателя, скрав у того еще 3 готовых двигателя внутреннего сгорания. Потом долгими вечерами приводил машину в порядок. Раньше та имела скорость 25 км в час, теперь 45. Стала мягкой на ходу и удобнее в управлении. Да и по надежности выше. Усилил все детали силовой ковкой. Расход топлива и масла стал меньше, также и с двигателями. Один приспособил на шипокляк, сделав вал и 4-лопастный винт. Управление вывел наверх, к штурвалу. Тумба управления стояла, так что, если необходимо, запускаю двигатель. Тут стартер ручной, дергать за веревку нужно, и можно без парусов идти. Правда, двигатель не сказать, что мощный, в непогоду слабоват, хотя использовал и не раз. Зато можно вокруг рифов крутиться, очень удобно. Также небольшой генератор поставил, и у меня в темное время суток электрический свет. Все каюты электрифицировал. В общем, любимица моя. Что по пулеметам, то скрал 12 штук, больше на складе у англичан не было. Зато патронов 3 миллиона. За эти 2 года я всего 5 пулеметов переделал. А уж какие угребища раньше были не передать. Теперь с виду настоящие пулеметы «Максим» образца 10-го года. Правда, под английский патрон все 5. К остальным пока не приступал и ручники не делал. Время есть, сделаю. Ладно, крейсер уходит, так что, дождавшись, когда тот в точку на горизонте превратится, отбиваясь телекинезом от акул, вот ведь набежали, достал небольшую парусную яхту тонн на 30 водоизмещением и, поднявшись на борт, трап спущен был, подняв все паруса, оба на единственной мачте, поспешил следом за англичанами. Они знали, кто владелец яхты, или узнают по названию и флагу. А мне этого не надо. Вообще свидетелей. Да я отомстить хочу. Ничего, нагоню. Я проводил работы над созданием скоростного глиссирующего моторного катера. Работа в процессе. Жаль, не закончился, сейчас бы пригодился. Теперь надо дождаться темноты. Там и нагоню. Не с одного раза, но сделаю. А пока 2 часа, и стемнеет. Ждем. Книгу читал Семен Ващенко.